Часть шестая. К какому весу стремиться? Эпиграф. Самая великая победа — победить себя. Быть же побежденным собою постыднее и ниже всего. Платон. К периоду завершения нашего роста и развития, то есть к 25 годам, масса тела достигает оптимальной величины, которую и нужно стараться сохранить в последующие годы. Но не все представители среднего и старшего возраста помнят, сколько они весили в 25 лет. Помочь в этом может одежда, сохранившаяся с тех пор. Ее размер служит хорошим эталоном для приведения себя в форму. Что такое идеальный вес? Наиболее полно раскрывают понятие идеального веса таблицы, составленные Американским обществом страхования жизни. Результат скрупулезного изучения влияния веса тела на продолжительность жизни человека. При указанных в таблицах значениях показатели заболеваемости наименьшие, продолжительность жизни наибольшая. Клиентов, обладающих идеальным весом, страхуют на более льготных условиях, ведь риск страхового случая здесь минимален. Учитываются не только пол и возраст, но и особенности телосложения, конституция тела. При астенической конституции человек имеет узкую грудную клетку, узкие кости, слабо развитую мускулатуру. Норма астеническая конституция характеризуется нормальным, средним развитием костей и мышечной системы. Гиперстеническая конституция отличается широкой грудной клеткой, широкими костями, сильно развитой мускулатурой. Определить свой тип легче всего по длине окружности запястья. У нормастеника она равна от 16 до 18,5 см, у астеников – меньше 16 см, а у гиперстеников – больше 18,5 см. Очень распространен способ ориентировочного подсчета нормальной массы тела. От величины роста в сантиметрах вычитаем 100. Полученное число дает массу тела в килограммах. Например, при росте 159 сантиметров – 59 килограмм. Этот способ более или менее применим для людей ростом от 155 до 170 сантиметров. Но лучше им вовсе не пользоваться, так как масса, вычисленная по этому методу, далека от идеальной и попросту вводит в заблуждение. Идеальная масса тела женщин старше 25 лет в килограммах отражена в таблице на рисунке 9. Ознакомиться с рисунком вы можете в прикрепленном PDF-файле. Идеальная масса тела мужчин старше 25 лет в килограммах отражена в таблице на рисунке 10. Ознакомиться с рисунком вы можете в прикрепленном PDF-файле. Массу тела, близкую к идеальной, помогают определить следующие формулы. Рост в сантиметрах, умноженный на окружность грудной клетки в сантиметрах, разделенных на 240. Вес в килограммах, разделенный на квадрат роста, выраженный в метрах. Считается нормой, когда этот показатель, индекс массы тела, находится в пределах от 19 до 25. Исследование долгожителей показало, что у них этот показатель находится чаще в интервале от 24 до 27. Масса тела ниже нормальной оценивается как пониженная. Превышение массы до 10% от нормы рассматривается как результат повышенного общего питания. Более чем на 10% – это уже избыточная масса тела. Степень ожирения определяется по превышению в процентах фактической массы над нормальной. До 29% – первая степень, от 30 до 49% – вторая, от 50 до 99% – третья, свыше 100% – четвертая. Чем выше степень, тем опаснее последствия наличия избыточной массы тела. Стандарты красивой фигуры. Чего хотят женщины? Именно они уделяют большое внимание данному вопросу. К тому же полагают, что мужчины оценивают их прежде всего по фигуре. Этот факт нашел подтверждение и в социологических исследованиях. Студентам, курсантам, солдатам и молодым рабочим задавали вопросы типа: «Что во внешности женщины вы оцениваете прежде всего?» Ответы распределились так. Фигура – 62,5%. Лицо – 27,5%. Пропорциональность телосложения. Иметь красивую фигуру не означает быть двухметровым и истощенным. Красивое значит пропорциональное. Не поленитесь, измерьте длину ног. От тазобедренного сустава до пола она при нормальных пропорциях должна быть равна половине роста плюс 3-8 сантиметра. У невысоких женщин часто ноги длиннее половины роста на 9 сантиметров и более. То есть по всем канонам красоты такие женщины длинноногие, только не рослые. О пропорциональности телосложения судят и по окружности грудной клетки, бюста, талии и бедер. Для нормастеников норма, когда окружность грудной клетки равна половине роста плюс 3-4 сантиметра. Талии – рост минус 100 сантиметров, а окружность бедер больше окружности талии примерно на 30 сантиметров. Природа редко нарушает пропорции, но отклонение от стандарта могут придать силуэту неповторимость, что так важно для женщин. Коварные стандарты. Навязанный нам стандарт 90-60-90 ошибочен. Ну, представьте, как будет выглядеть при таких параметрах девушка ростом 155 сантиметров, а баскетболистка ростом под 2 метра. Второй стандарт – кукла Барби. Многие девочки втайне мечтают быть на нее похожими. А как она будет выглядеть, если ее увеличить, например, до размеров реальной фотомодели? Ответ на этот вопрос дал главный художник АИФ Андрей Дорофеев. Он поместил увеличенное изображение Барби рядом с фотографией известной модели Клаудио Шифер. Оказалось, у Шифер при росте 182 сантиметра отношение бюст-талия-бедра 95-62-92, а у куклы Барби эти параметры намного скромнее – 82-43-76. Надеюсь, теперь читательницам будет проще решить, на кого они хотят больше походить. На куклу Барби или на Клаудию Шифер. Целеустремленность, приводящая к нежелательным последствиям. Индекс массы тела нынешней среднестатистической модели с глянцевой обложки журнала едва дотягивает до 18, 18,5. По классификации Всемирной организации здравоохранения это безусловный признак недоедания. Догадывайтесь, что означает индекс 16,9? Худобу, граничащую с дистрофией. Такого веса, следом за знаменитой топ-моделью Твигги, с которой началось всеобщее помешательство на болезненной худобе в модельном бизнесе, добились всего несколько знаменитых манекенщиц во всем мире. Зато белорусским девушкам в массовом порядке удалось весь мир догнать и перегнать. Вес 30 килограмм при росте 170 сантиметров и более для Беларуси случай не исключительный. Во имя стандарта красоты девушки готовы умереть от голода. Как рассказала заведующая отделением неврозов Республиканской психиатрической больницы Нина Тур, 20% больных, страдающих тяжелой формой анорексии, умирают. Но если формы превышают женский идеал Рубенса, тоже плохо. Такие дамы не доживают до глубокой старости чаще всего из-за диабета и болезней сердца. А вот для мужчин, в отличие от женщин, даже небольшие излишки веса опасны. Норвежские парикмахеры пришли к выводу: женщины, которые переходят на режим голодания, страдают катастрофической потерей волос. Организм, лишенный необходимых питательных веществ, в первую очередь подкармливает наиболее важные органы. Волосы же из процесса насыщения выпадают. Под удар попадают и ногти, и кожа. Восстановить потом красоту и густоту волос, равно как и вылечить кожу, очень трудно. Оказывается, достигшие фотомодельного идеала женщины чаще болеют, страдают депрессиями, чаще гибнут в результате несчастных случаев, склонны к самоубийству. Так что проверьте сначала свой вес по таблице или по формуле расчета индекса массы тела, приведенном выше. Для женщин результат должен составлять 19-24. Получите больше 24, тогда и стоит начинать худеть. Если же индекс веса у вас нормальный, похудение грозит неприятностями для вашего здоровья.